Нет, я освобождать рабов не собираюсь, не для того вкладывался. К тому же я, благородный работорговец, и планирую найти слугам хорошее местечко, где они будут счастливы. Нельзя быть счастливым в рабстве, ко всему можно привыкнуть, пожал я плечами. Гилберт, ваши старания напрасны, лига ваша ничего не добьется. С чего вы так решили, сударь Мрадиш? Набычился парень. Для того, чтобы избавиться от рабства, необходима смена экономической формации. Новая парадигма, новый тип взаимоотношения в обществе. Что? Похлопал глазами аболиционист. Литерис, с интересом следящая за ходом беседы, даже голову наклонила в недоумении. Похоже, она тоже не поняла, к чему я клоню. Короче, пока рабы будут выгодны, рабы будут существовать. Не в моих и не в твоих силах это изменить, пояснил я для умственно отсталых. Вы ошибаетесь, сударь, нахмурился блондин. Если каждый внесет свою лепту, будет поступать по справедливости и откажется от использования арабского труда, мы сможем перейти на новый уровень и добиться всеобщей гармонии. Старые сказочки, я подобного и в прошлой жизни наслушался с лихвой, формируют сектантское мышление, заманивают людей обещаниями рая или утопичного мира будущего. Надо всего лишь платить налоги, соблюдать святые заповеди и делать добровольные пожертвования, и тогда тебе воздастся. Ты просто болван. У вашей лиги никогда не получится освободить рабов. И Аурифе передай, что она, гадина, буркнул я раздраженно. Оскорбляя богиню, ты оскорбляешь самое дорогое, что у нас есть, прорычал Гилберт. Поганый работорговец, у тебя нет ни чести, ни достоинства. Я вызываю тебя на дуэль, и на кону будут стоять жизни рабов. Отказываюсь, сразу произнес я и отпил из кружки. Блондин покраснел, у него чуть пар из ушей не пошел. Гилберт, мы прикроем, проговорила миловидная девушка, поднявшаяся из-за одного из столов. В мою сторону направилось несколько человек боевитого вида. Их объединяло использование желтого цвета на одеждах, вышитый золотой нитью узор или светлая накидка. Я заметил и герб, разбитые кандалы. Похоже, это все были члены Лиги Безаков. Надо же мне было на аболиционистов нарваться. Не думал, что их в трактире так много засело. Тогда бы я вел себя не столь вызывающе, а, может, и нет. Этот блондинчик выбесил меня своей тупизной наглостью. В таком случае не остается ничего иного, кроме как проткнуть твое гнилое сердце, работорговец, обнажил меч Гилберт. Сударыня Ильфа, не оказывайте Лиге сопротивления. Понимаю, что ошейник заставляет вас защищать хозяина, но это продлится недолго. Мы прикончим рабовладельца и снимем с вас ошейник. У нас есть специалисты по зачарованным артефактам. Не слушай этого имбецила, Лия, защищай меня до последнего. Да, мастер, кивнула высокая заторможенно. Поняв, что драки не избежать, я поднялся со стула и обнажил свой короткий меч, после чего бросился в сторону выхода. Первой моей мыслью было позвать других рабов на помощь. Степные находились во дворе возле повозок, так что достаточно добраться до двери и крикнуть слугам. У Лиги здесь находилось четверо человек, вернее, двое человек и двое эльфов, со снятыми ошейниками. Ушастые расхаживали по Финтларду словно у себя дома, однако мой рывок заметили. Один из аболиционистов бросился на перерез, а затем и Гилберт подоспел. Без смертоубийств, рявкнул хозяин трактира, иначе стража вас всех повяжет. Отправитесь отрабатывать грехи на границу баронства. Не беспокойтесь, сударь, я всего лишь добавлю грязному работорговцу несколько новых отверстий в теле, чтобы до Мрадиша, наконец, дошла вся неправильность и аморальность его занятия. Вчетвером на одного, в вашей лиге нет честных людей. Да, я буду твоим единственным противником. Остальным, задержать эльфийку, не наносить вреда. Гилберт сблизился со мной и без каких-либо прелюдий сделал выпад клинком. Сталь проделала дыру в одежде, едва не задев плоть. Еле удалось отступить назад. Шустрый блондинчик, очень честный поединок. Тип в доспехах против больного мужичка в обычной гражданской одежде, который к тому же еще не совсем отошел от тренировок. Мышцы ныли, напоминая о себе болезненными спазмами. Впрочем, в подобной экстремальной ситуации я мало внимания обращал на ломоту в суставах и мускулах. Когда бьешься ради самого ценного, собственной шкуры, не до всяких мелочей. Мы с Гилбертом принялись фехтовать, если это можно так назвать. Парень действовал словно по учебнику, держась манерной позой и аккуратно нанося регулярные отточенные удары. Я же двигался хаотично и неуклюже, постоянно отходя и прячась за столами. Наши клинки со звоном сходились, высекая искры. У противника тоже имелся зачарованный клинок, так что срезать лезвие у меня не выходило. Бритвенно-острая сталь проносилась в считанных сантиметрах от моего тела или лица. Гилберт явно желал меня прирезать, отомстить за унижение и оскорбление богини. Честной дуэлью тут и не пахло. Сердце бешено колотилось, выступивший пот покрыл мой лоб, ладони вспотели. Даже во время битвы с вожаком гоблинов я так не напрягался. Тогда я просто не успел оценить ситуацию, сейчас же в полной мере проникся важностью момента. Лига Безаков боролась за освобождение рабов, и явно не впервые они наезжали на рабовладельца. Тем временем остальные посетители таверны хоть и подбадривали меня, бросаться на помощь не спешили, хотя меня натурально собирались прирезать, словно толстую свинью. «Давай, мразь, покажи белобрысой выскочке. Это Аурифи только вредит доброй торговле. Лысый, уделай его. Да помогите мне!» Рявкнул я, однако никто на выручку приходить не собирался. «Вот тебе и рабовладельческая солидарность. Тут каждый друг другу волк, и если одного загрызут, остальные будут беспокоиться лишь о том, как делить его шкуру. Остается рассчитывать только на собственные силы». Гилберт загнал меня в угол. Я ткнулся спиной о стену, зажатый между двумя столами. «Больше ты не сможешь убегать, презренный работорговец!» — пафосно воскликнул парень. Я посмотрел в сторону эльфийки. Литарис сражалась сразу с несколькими противниками, но все происходило крайне вяло. Высокая эльфа не показывала той прыти, как в предыдущих сражениях. Враги из Лиги Безаков тоже наседали не слишком активно. Такое ощущение, что обе стороны просто тянули время. Ждали, когда меня, наконец, прибьют. И тогда Лия получит свободу с помощью проклятых аболиционистов. «Лия, чего ты там возишься? Прибей их и помоги мне. Их слишком много, мастер», — откликнулась ушастая. «Вот же дрянь. Слуг, конечно, винить не следовало. Я бы тоже не слишком активно сражался со своими освободителями, однако мне в текущей ситуации приходилось цепляться за любую соломинку». Гилберт нанес косой удар, и я на автомате парировал его простым движением, которое мы отрабатывали с Гробаком. Хоть я толком не успел его отрепетировать, получилось сделать его почти инстинктивно. Белобрысый сделал следующий ход и врезал мне в нос кулаком левой руки, к чему я не был готов. Я отстранился, после чего резко нырнул в сторону, прокатился под столом, пролез через лавку и выбрался с противоположной части. Затем бросился к выходу из трактира. Однако снова на пути моим встало несколько человек из поганой лиги. Мозг работал в столь экстренной ситуации с безумной скоростью. Я двинулся в сторону, схватил со стола пузатую бутылку с какой-то выпивкой, размахнулся и со всей силы бросил в окно трактира. Раздался звон разбитого стекла, и бутылка вылетела наружу. Я быстро отступил в один из углов, заняв оборонительную позицию, и принялся отчаянно отбиваться от выпадов Гилберта. Спустя несколько секунд после разбития окна в трактир завалились вооруженные степняки. «Мастер, что тут происходит?» — вопросил Гробак. «Мастера хотят убить. Накостыляйте этим упырям как следует и утихомирьте. Но желательно без убийств. Это мы запросто», — прогудел здоровяк. «Стойте. Мы из Лиги Безаков», — крикнул Гилберт. «Мы собираемся освободить вас от гнета Мрадиша и избавить от ошейников». «Какая к гурду Лига?» — нахмурился Гробак. «Люди научили нас, что доверять их словам нельзя. Бей врагов, мастера». Наконец, картина в трактире резко поменялась. Степные эльфы насели на аболиционистов и принялись дубасить без всякого сожаления. Все-таки ошейники сделали свое дело. Степняки не умели толком сопротивляться магии подчинения, так что просто исполняли приказы хозяина. Дамочки разбили голову, блондину изрядно накостыляли, поставив синяки под глазами и сломав нос на бок, другому сильно настучали булавой по хребту. Лиговцы тоже дрались неплохо, но на моей стороне имелся серьезный численный перевес. «Завязывайте. Кто будет платить за погром?» — закричал хозяин трактира. «Гилберт, конечно», — поднял я окровавленную голову блондинчика над полом за волосы. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Кши-ши-ши-кши». Глава 19. Лига Безаков покинула трактир униженной и побитой, как и положено проклятым аболиционистам. Подумать только, прихвостни Аурифи достали меня даже в Финтларде. Случайность это, или клятая богиня наслала на меня своих прихлебателей? Наверное, в таком случае я бы выяснил это от Гилберта. Блондин явно не умел хранить секреты и был не шибко крепкого ума. Покопавшись в воспоминаниях, доставшихся от Харана, я накопал ворох обрывочных сведений о Лиге Безаков. Они действительно мешали работорговле, доставали плантаторов и даже нападали на честных торговцев. Их деятельность была запрещена в ряде стран. Порой они силой выбивали пожертвования или освобождали невольников. Пытались организовать целые восстания рабов. Мы с народом в таверне совершили так называемый самосуд. Когда он работает в твою пользу, можно его всячески одобрять. Главное не оказаться на скамье подсудимых. Оружие и доспехи сектантов не тронули, а вот кошельки опустошили. Куш сорвать не удалось, но наш бюджет все равно увеличился на 7 золотых монет. Компенсация за моральный и физический ущерб. Хозяин трактира не остался в накладе, будет на что отремонтировать мебель и окна. Также я проставил всем местным по выпивке, чтобы поднять их дух и повысить свою репутацию. Если вдруг лиговцы пожалуются страже, посетители дадут показания в мою пользу, как я надеялся. Я пока не совсем понял, работает ли в этом мире закон или нет. Вроде бы есть свод правил и обязанностей граждан, однако он может различаться от баронства к королевству. Где-то казнят за малейшую кражу, в другом за убийство лишь выпишут штраф. Ну и кровную месть никто не отменял. Впрочем, если тебе удалось провернуть все втихую и не оставить следов, то и наказание ты избежишь. Криминалистика здесь пребывала в зачаточном состоянии. Разве что с помощью магии какого-нибудь ясновидения могли выйти на преступника, но Мрадиш об это знал мало. В общем, лиговцев мы опустили и отпустили. Все-таки мне следовало вести законопослушную жизнь. Если отнимут лицензию работорговца или у меня появится дурная репутация, перестанут пускать в крупные города. Поганец Гилберт поставил мне фингал под глазом, несколько других синяков обеспечил, порвал в нескольких местах одежду и нанес неглубокие раны. Пришлось перевязываться и наносить едкую пахучую мазь, которая вроде бы ускоряла заживление повреждений. Плюс красный осколок, употребленный ранее, должен помочь восстановиться быстрее. Вот же сволочи. Средь бела дня нападают на законопослушных граждан. Бахнул я кружкой о стол. И то верно. Лучше бы лигу не пускали в город. Поддакнули мне посетители, которые были довольны поставленной выпивкой. И ведь я объяснил, что у них ничего не выйдет. Нужны коренные изменения, а не охота на честных торговцев. Точно-точно. Достали мешать торговле. У лиги вообще есть какие-то успехи? Где-то отменили работорговлю. Не слышала о таком, заметила Литерис. И давно они существуют? Лиги без оков более 200 лет, заявил мне знающий посетитель. Сколько? Поразился я и рассмеялся. Кши-ши-ши. За 200 лет до них не дошло, что они занимаются бесполезным делом. Вот дегенераты. Лига делает благое дело, насупилась высокая эльфийка. А с тобой мы еще поговорим, ушастая. Надо придумать серьезное наказание за то, что ты не сражалась в полную силу. Плети и всыпать эльфийской дряни. Посоветовали мне. На голодном пайке пусть сидит, нелюдь. Сегодня будешь дежурить всю ночь, не смыкая глаз. Приказал я. Да, мастер, обреченно заметила Литерис. А завтра пройдешься через город голышом. Подумаешь над своим поведением. Уху-ху. Возбудился народ в таверне. Я бы на такое посмотрел. Мастер, забеспокоилась эльфийка. Прошу прощения за случившееся. Их было слишком много. Похоже, мне удалось найти слабое место Литерис, куда можно надавить. Нет, я не собирался взаправду приказывать ей расхаживать голышом. Ведь ушастая, моя собственность, нечего другим мужланам глазеть на мою прелесть. Однако ночь она проведет в ожидании страшной участи, что и должно послужить неплохим наказанием. Бить слуг мне казалось непродуктивным. Надо использовать иные, ненасильственные методы мотивации. Именно это и делает начальника компетентным. Будешь знать, как идти против приказов мастера, обронил я раздраженно. Я ведь и впрямь мог помереть из-за расхлябанности Литерис. Действительно продать ее, что ли? Но, с другой стороны, я к ней привязался, как из-за личности Харана, так и сам. Чертовка была дива как хороша, но не это главное. Мы пережили множество приключений, встревали в опасные ситуации, а это сближает. Ко всему прочему мне хотелось сделать из нее достойного компаньона, эдакий член ш высокого уровня сложности, доказать ей, что новый Мрадиш не настолько ужасен, как прошлый, доказать самому себе. Литерис алтар Дениску. С одной стороны, рабская жизнь стала лучше, питание немного улучшилось, и живот не гудел постоянно от голода. Провели обогрев в невольничьих фургонах, так что даже холодными ночами спалось с комфортом. Мастер расщедрился. Купил Ли качественную одежду и неплохие доспехи. Эльфийка почувствовала, как улучшились условия ее существования за достаточно короткий срок. Тем не менее, мерзкая натура Мрадиша давала о себе знать. Лысая сволочь регулярно издевалась над ней и другими рабами, ни во что не ставила, прикрывалась за спинами. Хозяин считал эльфов просто бесправным имуществом. Обращался не лучше, чем с табуретками. Лиетрис лелеяла надежду, что Лига Безаков сумеет одолеть мастера до того, как он позовет на помощь остальных рабов. Однако противники рабства не преуспели и оказались жестоко избиты. Эльфийке потребовалось напрягать все свои способности и сражаться при расщепленном сознании, чтобы не навредить нападавшим. Она билась спустя рукава, и гнев хозяина не заставил себя долго ждать. Если раньше Харан просто использовал плеть, то теперь решил придумывать более изощренные наказания. Такое ощущение, что в недалекого работорговца действительно вселился коварный демон, о чем толдычила Ниуру. Где же тот предсказуемый хозяин, которого можно было легко обвести вокруг пальца? Лиетрис пригорюнилась. Эльфийская честь, то малое, что она старалась беречь. Побои ее не страшили, а вот оказаться среди презренных людишек в полной наготе, это страшно, отвратительно, бесчеловечно и вполне в духе поганых людишек, к коим относился и их мастер. Гордость высокой эльфийки не позволила ей вымаливать прощение у отброса. Раньше подобными вещами занималась Ниуру. Благодаря ей удалось избежать или смягчить множество наказаний. У Красной действительно получалось как-то сглаживать углы и улучшать атмосферу. Высокая же не могла заставить себя унижаться перед жалким человечишкой, не заслужившим ни единого доброго слова. Долго праздновать победу над Лигой Безаков мастер не стал. Упомянув об усталости и необходимости отдыха после тренировок, Мрадиш покинул гудящий трактир. Снаружи их встретил морозный воздух и приветственные крики степных эльфов. Тупые безухие дикари, которые не поняли, что им хотят помочь. Варвары, не способные сопротивляться даже стандартному ошейнику. Если бы не они, Лия была бы уже на свободе. Высокие эльфы недолюбливали не только людишек, но и другие расы эльфов, особенно настолько примитивные. Единственное, что их сближало, это общие оковы. В противном случае Лиетрис бы даже разговаривать со степняками не стала. Кое-кто из дикарей посматривал на высокую с явным вожделением. Оно и неудивительно. Одетые в шкуры, немытые степные эльфийки не могли конкурировать с прекрасными и элегантными высокими. По крайней мере, без разрешения мастера никто из них и пальцем Лию не тронет, так что на этот счет она могла не переживать. Напоследок Мрадиш отдал ей указание о ночном дежурстве. Кряхтя, хозяин забрался в нагретый фургон. Лиетрис же осталась бодрствовать. Высокая укуталась в одеяло и плащ, чтобы хоть как-то сохранить тепло холодной финтлардской ночью. Степные дикари вскоре тоже отправились на боковую. Недоумки чуть не спалили собственный рабский фургон, засыпав слишком много углей. Лия еле успела предотвратить катастрофу. Гробак, вождь степняков, дольше остальных оставался у костра. Здоровяк-дикарь намекал на то, что они могли бы согреться в такой холод, на что у Высокой был один ответ. «Даже под угрозой смерти я не возлягу рядом с тобой, степная деревенщина». Всего лишь предложил, пошел на попятную эльф. «Нечего грубить. В нашем положении надо находить возможности для маленьких радостей, ведь жизнь коротка». С такими словами вожак степных эльфов отправился на боковую, оставив Высокую размышлять над сказанным. Какой-то смысл в словах зеленого эльфа имелся, вот только честь для Лиетрис была важнее. Скоро ей придется щеголять по улицам финтлардов, чем мать родила, испытывать непередаваемое унижение. Однако Лия решила, что пройдет испытание с достоинством. Раз уж избежать наказания нельзя, она покажет, что честь высоких эльфов – это не пустой звук. Ночь тянулась ужасно медленно. Порой глаза ее слипались, и в такие моменты эльфийка прохаживалась по двору, ополаскивала лицо ледяной колодезной водой, следила за костром и проверяла угли в фургонах. Несколько степняков составляли ей компанию в качестве караульных, но с ними Лиетрис практически не разговаривала. Поняв, что они ей не интересны, степняки сами перестали обращаться к ней, что Высокую полностью устраивало. Все эти часы она мучилась томительным ожиданием наказания от мастера. Воображение рисовало ей страшные картины поругания и насмешек от жалких людишек. Если Мрадиш вбил себе что-то в голову, то вряд ли его можно убедить в обратном. Стояла тихая безлунная ночь, как вдруг из фургона мастера послышалась возня, а вскоре и дверца отворилась. Из кибитки на ночной холод выполз хмурый невыспавшийся Харан. Мужчина поежился с мороза и накинул на свою лысую голову шапку, после чего прошел к костру. «Который час?» – вопросил он угрюмо. «Только середина ночи, мастер». «До утра еще далеко», – ответила Лиетерис. «Можете идти досыпать, хозяин», – проговорил один из караульных степняков. «Мы тут присмотрим за порядком». «Ага, чуть повозку не сожгли, варвары безрукие», – буркнула высокая. «А ты, спесивая ушастая сволочь», – парировал степной эльф. «Как я погляжу, вам удалось поладить», — ухмыльнулся Мрадиш. «Вот еще», — фыркнула высокая. «Почему вы не спите, мастер?» «Черт его знает», — пожал тот плечами. «Ничего не происходило, мне показалось, что-то бахнуло вдалеке». «Все было тихо, хозяин», — заявил степной эльф. «Наверное, кошмар приснился. Или магнитные бури», — заметил Харан и подсел к костру. «Магнитные бури? Что это?» — удивилась Лиетерис. «Не забивай свою прекрасную головку всякой чепухой», — отмахнулся человек и уставился на небо. «Сегодня даже Кая не светит, хотя, луна и не может светить. Это ведь всего лишь отраженный солнечный свет». «Серьезно?» — поразились степные дикари. «Но как Кая отражает солнечный свет, если солнце не видно?» «Солнце просто прячется за горизонтом, но оно никуда не девается», — поведал Лиетерис надменно. «Вы думаете, почему Кая иногда полная, а иногда в виде полумесяца?» «Почему?» «Потому что между Солнцем и Каей находится Тардис». «Аво, Лиетерис, ты многое знаешь». «Надо же, высокие эльфы кое-что смыслят в астрономии», — пробормотал Мрадиш и уставился на огонь. «Разумеется, науки у нас развиты намного больше, нежели у людей. Если бы не ваши постоянные набеги, мы бы давно выведали все секреты мироздания. Возможно, если бы не ваша эльфийская спесь, вы бы давно объединились и дали отпор людям», — саркастично заметил Харан. «Но природу эльфов изменить невозможно». Лиетерис поджала губы. Продолжать спор она не стала, ведь в глубине души понимала, что в словах Мрадиша есть смысл. Они ведь даже между домами высоких эльфов устраивали разборки, что уж говорить о разных племенах эльфов. Но как можно объединиться с теми же степными дикарями, Лиетерис не представляла. Уж лучше простите боги, людьми скооперироваться. «Мастер, насчет моего наказания», нервно начала эльфийка. «Нельзя ли заменить его на что-то иное? С радостью бы и заменил, но на мне проклятие, увы». «Кши-ши-ши-ши», — рассмеялся он мерзким смехом. Лиетерис слегка покраснела, поняв, к чему он клонит. Эльфийка открыла было рот, чтобы оставить очередное едкое замечание, однако до чутких длинных ушей донесся отдаленный шум. Лия повернулась в сторону звуков и прислушалась. Как будто где-то вдали шла драка. Слышались отголоски криков и лязганье оружия. В городе кипел бой. Тревога. Раздался громогласный крик. «Нечисть в городе! Внимание! Нечисть в городе!» Харан взглянул на чистое небо. «Странно, но ведь черной луны сегодня не видно. Проделки культистов!» — вскочила Лиетерис на ноги. «Культистов? Они призвали нечисть? Для этого они и покупали дешевых рабов, чтобы провести один из своих кровавых обрядов», — пояснила эльфийка. «Черная длань известна своими темными ритуалами. Все, кто может держать оружие или владеет магией, помогайте войскам», — продолжил кричать пробегающий мимо глашатый. «Дружище, откуда пошло нападение?» — обратился я к нему. «В основном лезут с севера, но, говорят, и в других районах замечена нечисть». «У вас степные эльфы в слугах? Отлично. Отправляйтесь на помощь, и барон вас щедро вознаградит», — заявил стражник. «Мне пора, надо оповестить остальные районы». «Удачи, служивый», — пожелал я и обратился к рабам. «Собираем манатки и сваливаем. Мы не будем помогать Финтларду», — слегка удивилась Лиетерис. «Еще чего, они проморгали черную длань, пусть сами и расхлебывают. Тем более с нечисти одни убытки. Наши дела здесь окончились». Эльфийка, конечно, знала о поганом характере мастера, так что долго удивляться решению не стало. Лиетерис считала своим долгом сразиться с любым злом, что вставало на пути. Приходить на защиту людишкам она не хотела, однако черная длань должна быть уничтожена. Вот только в настоящий момент ее больше интересовал другой нюанс. Хоть это эгоистично, но она думала о себе. Вспомнит ли хозяин о наказании, если заставит покидать город голышом, то в ночи ее заметят немногие. Надо ли ему напомнить о наказании? Если Мрадиш вспомнит о нем по прибытии в следующий город, то может приказать расхаживать без одежды прямо среди бела дня. Лиетерис долго раздумывала, как поступить, но в итоге решила не докучать мастеру. Вдруг он насовсем забудет о наказании? Есть у людей такая поговорка: «Не буди лихо, пока оно тихо». Караван работорговца быстро привели в походный режим. Гурдов запрягли, рабы облачились в доспехи и вооружились. Стрелки вместе с мастером устроились на крыше повозок, воители образовали сопровождающую шеренгу, следуя указаниям Мрадиша. Фургоны двинулись в путь, покинув постоялый двор без долгих прощаний. Чертовы баргацы, это они заказали ритуал у черной длани, твари, давить их всех до единого, кричал пробегавший мимо мужик в одних штанах с секирой наперевес. Мочи нечисть, город потихоньку оживал, несмотря на глубокую ночь. Ополчение собиралось возле мест прорыва и проводило зачистку от нечисти. Простые жители прятались по подвалам, запирая двери на мощные замки. Караван катил по пустым улицам. Лишь изредка мимо пробегал вооруженный люд или отряды стражи. «А вы куда катите прорыв в другой стороне?» — рявкнули им. «Да-да, а мы пока поможем на восточном фланге». Плюнув им вслед, стражники было собрались продолжить движение, однако на соседней улице послышались душераздирающие крики. «Помогите, монстры!» «АРГХ!» Ор резко оборвался. Из соседней улицы повалили скоростные упыри в компании из различных видоизмененных мертвых животных. Тухлая плоть наросла на скелетный каркас, могучая темная магия двигала твари вперед. Все, чего они желали, это разорвать людей на куски. Черная длань создала таких монстров, на каких даже гиблая ночь не способна. Сколько же невинных эльфов погибло во время темного ритуала жертвоприношения. «Продолжаем путь», — скомандовал мастер, и караван двинулся мимо, бросив стражников одних против нечисти. Из-за здания выбежала мать с ребенком, которых по пятам преследовала стая упырей. «Спасите!» — обронила женщина, однако монстры догнали жительницу. Острые когти пронзили грудь, а мощные зубы впились в шею. Кровь оросила камни мостовой. Упыри практически в момент отгрызли жительнице голову. Часть бросилась за ребенком, который на всех парах мчался прямо к каравану, видя в них своих спасителей. «Мастер!» — воскликнула Лиэтерис отчаянно. Она не могла ослушаться приказа. Хотя страдали всего лишь люди, у нее сердце кровью обливалось при виде подобных зверств. «Если ничего не предпринять, ребенка растерзают за считанные секунды. Помогите девчонке!» — махнул он рукой, отдав указание. Видимо, даже в гнилом сердце Мрадиша нашлось место сопереживанию. Высокая эльфийка сорвалась с места и бросилась на упырей. Засвистели стрелы. Степняки начали атаковать нечисть с крыш. Один из снарядов пролетел мимо Лии в опасной близости. Она привыкла к метким лесным эльфам и совсем забыла, с кем имеет дело. Тяжелая стрела воткнулась в несущегося на ребенка упыря и даже сбила с ног, настолько мощным оказался удар. Видимо, ее пустил кто-то из одаренных из усиленного лука. Ребенок запнулся о выступающий камень и покатился по мостовой. Лиэтерис в последний момент успела подставить клинок. Когти монстра чуть не обрушились на голову девочки. Завязалась ожесточенная рубка. Высокая эльфийка порхала в ночи, калеча одного упыря за другим. Нечисть попала сильная. Один упырь примерно соответствовал по силе обученному воину. Монстрам недоставало сноровки и координации, но это они компенсировали силой, скоростью и неубиваемостью. Только после отрезания головы и всех конечностей они становились неопасными. Временно, если не сжечь останки, то со временем шевелящиеся обрубки могли соединиться в нечто еще более смертоносное. Эльфийская кровь кипела. Несмотря на отсутствие сна, Лиэтерис находилась в хорошей форме. Длинный клинок порхал в ее руках, разрубая плоть и разрезая кости. Хотелось бы ей оружие получше, но и таким мечом можно было сделать многое. Лиэтерис нарубила целую кучу конечностей. Вся мостовая превратилась в шевелящуюся поверхность, полную неживой плоти. Надо отдать должное степным дикарям, сражались они не слишком умело, но отчаянно. Гробак, взявшийся обучать Харана фехтованию, знал, с какой стороны браться за меч. До мастеров высоких эльфов ему было далеко, но базовой техникой он владел. Тем более против нечисти и не требовались хитрые приемы и сложные связки. Зная себе, руби сильнее, ну а степным эльфам силы было не занимать, тем более одаренным. Гробак вошел в свой магический раж и разрубил сразу двоих нечистых волков. Вот только из-за своей безумной тяги врываться в самую гущу страдали сами степняки. Несколько эльфов получили травмы, некоторых покусала или изранила когтями нечисть. «Отходим», — скомандовал Мрадиш. «Стража разберется с остальными. Не подставляйтесь, кретины. Вы слишком дорого мне обошлись». Сжигать нечисть они не стали, оставив дергающиеся обрубки на улице, покрытой черной тухлой кровью. Ребенок нашел укрытие подле Мрадиша, забравшись на крышу центрального фургона. Караван вернулся тем же путем, которым они прибыли в Финтлард. Вскоре повозки достигли входных врат, где было практически пусто. Ни железного креста, ни стражников, ни нечисти. «Превосходно!» — воскликнул хозяин и посмотрел на спасенную ими девочку, что прижималась к работорговцу, будто он являлся рыцарем в сияющих доспехах, а не поганым отбросом с гнилым сердцем. «Теперь бы с тобой разобраться. Я не хочу оставаться одна», — захныкало дитя и еще крепче прижалась к Харану. «Ты и не останешься», — погладил ее по волосам мастер. «Эй, есть кто живой в домах, пустите ребенка внутрь». Однако улица не откликнулась на призыв Мрадиша. Все попрятались по своим норам и заперли двери на засовы. «Ты, с топором», — обратился хозяин к подчиненному. «Ну-ка, выломай створки». Повозка подъехала к одному из строений так, что запертое окно оказалось всего немного выше уровня крыши фургона. Степной эльф по приказу мастера принялся рубить закрытые ставни топором, и вскоре дерево поддалось. «Вы что творите, вандалы?» — раздался крик изнутри дома. «Так и думал, что там кто-нибудь есть», — усмехнулся Мрадиш. «Отворяйте окно, иначе выломаем». Спрятавшиеся жители, на удивление, послушались, хотя в такое время можно было легко наткнуться на настоящих мародеров. «Ловите». Кинул он пищащую девочку в окно. «Позаботьтесь о бедняжке. Она потеряла родителей этой жуткой ночью. Дядя, не оставляйте меня», — заголосило дитя. «Хочу с вами. Со мной путешествуют только рабы, милая деточка. Ты же не хочешь носить ошейник подчинения? Трогай», — скомандовал Харан. Повозка отъехала от окна и удалилась от здания со сломанными ставнями. Вскоре фургоны достигли выхода из города. Караван беспрепятственно покинул Финтлард, осаждаемый нечистью. Более с восточной стороны они препятствий не встретили. Видимо, основной удар черной длани действительно пришелся на северные районы поселения. Лиетерис, наконец, облегченно вздохнула. Они спасли невинное дитя, пускай оно и было человеческим, а значит, в нем таилось зло от рождения, дали отпор нечистым силам. И, что самое главное, ей не пришлось оголяться. Мастер в суматохе позабыл о своем обещании. Первые лучи восходящего солнца осветили округу. Караван работорговца Харана Мрадиша неспешно катил через холодные земли баронства. Глава 20. Харан Мрадиш. Ночка выдалась бурной. Черная длань решила наслать нечисть на город. Благо, хотя бы нам в серьезных стычках участвовать не пришлось. Лия справлялась с уничтожением нечисти на отлично. Степные эльфы тоже лютовали. Вот только зеленушки действовали менее аккуратно и получили множество явно необязательных ранений. Пришлось накладывать им повязки и тратить не такую уж дешевую лечебную мазь. Мы покинули столицу баронства и направились обратно в сторону Никса. Финальная точка назначения Ливенштильд находилась далеко на востоке, так что нам придется пересечь территорию Никса снова. Объезжать его будет слишком неудобно. Проще заплатить взятку на выезде из баронства снова. Про наказание Лиетерис я, разумеется, не забыл. Просто изначально не планировал притворять его в жизнь. Пускай мучается теперь, ожидая каждую минуту, что я вспомню о наказании. Наверное, винить раба в том, что он сражался не в полную силу с аболиционистами, как-то глупо. Любой будет биться спустя рукава со своими потенциальными освободителями. Разве что степняки порадовали. Безухие без разбора мутузили всех, кто представлял угрозу мастеру. На них ошейник работал на отлично. К утру черные пятна вернулись. Секретарь алхимика меня обманул, преувеличив сроки действия алхимической мази. Вместо суток она держалась от силы часов 10. Впрочем, я к такому развитию событий был готов и не сильно опечалился. В этом мире все вокруг считали своим долгом тебя обдурить, особенно среди торгашей. Я решил, что в дороге не буду тратить мазь, только перед посещением поселений разумно убирать проклятые язвы. По крайней мере, маскировочный браслет сработал. И то хлеб. Я обновил красный осколок внутри артефакта самостоятельно, однако применять не собирался. Тратить ценный камень ради разжига костра, несколько расточительно. Пусть лучше с огнивом рабы возится. Разве что одаренные степняки с усиленными луками порадовали. Стреляли они криво-косо, но если попадали, то противника аж отбрасывало. Нечисть стрелы брали слабо, зато против зверья или иной живности должны быть эффективными. Мы достаточно удалились от Финтларда. Около полудня встали на привал на открытой местности, чтобы подкрепиться и отдохнуть. Доверять Лиетерис готовку нельзя, так что стряпайте сами, скомандовал я, на что высокая негромко фыркнула. Есть среди вас те, кто умеет готовить? Да, хозяин, кивнул Гробак. Танкча всегда готовила дичь в нашем племени. Тогда пусть занимается, заметил я скептически и принялся наблюдать за работой степной эльфийки. По косвенным признакам можно было понять, что танк Ча приличное количество лет. Может, полтинник, а может и все 80. Однако внешне она могла дать фору любой 30-летней женщине, ухаживающей за собой и пользующейся макияжем. Чертовы эльфы жили долго и практически не старели. Всего лишь несколько морщин и седых прядей появлялось. Совсем пожилых среди степных эльфов не встречалось. Как мне пояснили, стариков просто убивали на месте, поскольку как рабы они не ценились. Так что не уверен, смогу ли я когда-нибудь увидеть престарелого эльфа. Они до такого возраста в рабских условиях доживали редко. Ты что творишь, зачем столько мяса взяла, это вам пайка на весь путь, а не на пару приемов пищи. Да, почесала голову танкча. Простите, хозяин, сколько надо, я отмерю порцию. Ты резать на куски овощи собираешься вообще или так в котел бросать собралась? От кожуры очищать, а надо, уточнила повариха. В принципе, в кожуре содержатся полезные питательные элементы, так что на ваше усмотрение. Но на куски порезать необходимо, иначе кому-то достанутся овощи, а кому-то нет. Крупу засыпай через несколько минут после кипения. Всему вас учить надо, бестолочи. Я и впрямь стал сержантом в учебке. Пришлось показывать, как варить качественную похлебку. А ведь мне казалось, что такое примитивное блюдо испортить невозможно. Разве что Литарис умудрялась. Я и ингредиенты тщательно отмерил, показал, как резать, в какой очередности закидывать в котел и как долго варить. В общем, по сути, хозяин и приготовил рабам похлебку. Радует, что хотя бы в следующий раз танк-ча справится без моих указаний. Степная эльфийка ловила на лету. Хоть дикари саван были лишены достойного образования, но идиотами они не были, разве что некоторые. Пока я нарезал овощи, микотка не сильно ткнулась мне в спину рогами, так что я и канилосяшку порадовал вкусностями, не забыв, что фрукты надо обязательно чистить. Привередливая гурдиха требовала исключительно сочную мякоть. Степные эльфы ели действительно много. Я недооценил аппетит здоровяков, хотя следовало догадаться. Ориентировался на лесных эльфов, накинув треть сверху. Однако степняки потребляли минимум вдвое больше провизии. Неудивительно, что они не сильно ценились на плантациях и других изнурительных работах. Если я хочу привести их в божеский вид к моменту прибытия, придется кормить достойно и докупать припасы. Не рассчитал я с провизией. Ну да ладно, небольшой запас золота оставался как раз на такой случай. Спасибо Гилберту и его шайке противников рабства. Поели? Да, хозяин. Наелись? Нет, хозяин. Ладно, вечером увеличу порции, проглоты вы зеленые. Начинаем отрабатывать позиции. Учебная тревога. Всем занять свои места. Хоть я и объяснял вчера, где должен находиться каждый из степняков, все равно возникла суматоха. Но для этого и нужны тренировки. С лесными тоже поначалу шло тяжко, зато после нескольких тревог они занимали позиции моментально. Войско степных эльфов вооружилось и построилось, гурдов отвели назад, стрелки подняли борта и расположились на крышах фургонов. Лия невозмутимо дежурила неподалеку от меня. У высокой, благодаря ее универсальности, не было конкретного назначения. Она могла свободно выбирать цели. «Плохо стараетесь, бестолочи», — заявил я. «Если бы вы так копошились в реальном бою, давно бы проткнули вас и нашпиговали стрелами». «Хозяин, да зачем это все?» — вопросил Гробак. «Мои воины сильны. Мы справимся с любым противником. Хоть и не любим прибегать к насилию, не задавай лишних вопросов. Думать за вас будет мастер. Слушаюсь». Во второй половине дня добрались до моста через полноводную Улникс. С опаской миновали хлипкую переправу, давно не видевшую ремонта, и добрались до заставы пограничников. «А, сударь Мрадиш, давно не виделись. Как дела? Как торговля?» «Торговля вялая, едва концы с концами свожу», — пожаловался я. «Еще и нечисть на Финтлорд напала, чтоб этой черной длани пусто было». «Черная длань, ужасы какие! Всего 5 золотых, и можете проезжать». «Какие еще 5 золотых? Разве не ваши люди говорили, что вы берете только плату за выезд из Никса, а не за въезд?» «Новое постановление от начальства», — заявил откормленный солдат с усмешкой, подкрутив ус. «Теперь мы берем плату сразу. Да это ж просто грабеж. Не выступайте. Вон, каких могучих степных эльфов накупили. Там одни умственные инвалиды, давшие обет ненасилия. Из них нормальных воинов не слепишь. Ничего, не обеднеете от нескольких монеток. Ты как с хозяином разговариваешь?» Червь внезапно вступил в диалог Гробак. Пограничник Никсааш опешил. «Да будет тебе известно, мастер стал поставщиком рабов сына самого барона Финтларда. Как смеешь ты взимать с него дань? Барона Финтларда, это правда, истинно так», — кивнул я, мгновенно подстроившись под правила игры. «Лиечка, милая, подтверди, мастер вел дела с баронетом Тукаром Ганишидом, продав ему всех своих рабов», — поведала эльфийка скучающе. «Ао, таких уважаемых персон мы готовы пропустить бесплатно», — откликнулся солдат. «Но правило есть правило, сами понимаете, две монеты и езжайте с миром, не напивайтесь, пощадите свою печень», — бросил я пару кругляшей пограничнику и прикрикнул возницам. «Трогаем». Караван продолжил путь, миновав заставу с алчными солдатами. Я качнул головой, слегка удивленный выходкой Гробака. Из-за его манеры речи, скудного словарного запаса и габаритов я воспринимал степного эльфа как недалекого варвара, однако он сумел быстро разобраться в ситуации и помог мне сэкономить целых 3 золотых монеты. Существенная сумма. Наверное, я бы и сам додумался состроить из себя важную шишку, но так получилось даже лучше. Если бы я начал вещать о делах с бароном Ганишидом, меня могли счесть пустословом. Гробак выступил как нельзя лучше. «Молодчина, вождь», — похвалил я предводителя степных эльфов. «Будет вам на ужин двойная порция похлебки». «Рад стараться, хозяин», — откликнулся Гробак. «Хорошо, когда мастер думает за тебя. Да это же не степной эльф и никакой не орк, тролль натуральный. С этими дикарями тоже надо держать ухо востро». На ночь мы остановились в живописном местечке на опушке густого мрачного леса. Признаться, мне холода поднадоели. Пускай Никсу и Финтларду было далеко до наших морозов, но тут и одежда, и система отопления оставляли желать лучшего. Скорее бы покинуть мерзлые земли Никса и оказаться в теплых краях. Пока еще разумом я местную систему до конца не понимал. Здесь нет сезонности, и климат остается почти неизменным на определенной территории. Но надо привыкать помаленьку. Старый мир остался в прошлом, возвращаться мне некуда. Раз уж мне досталось поганое тельце работорговца, необходимо выжать максимум из моего положения. Ни физическим здоровьем, ни божественными силами, ни банальным магическим даром меня не наградили, так что о великих свершениях и геройствах следовало забыть раз и навсегда. Разве что немного прокачать свою жалкую тушку, обзавестись достойными доспехами и артефактами, а также подобрать отличную команду, которая будет сражаться вместо меня. Тем не менее, подобные планы не означали того, что мне следует забить на тренировки. Последствия драки с Гилбертом еще аукались, фингал так и не прошел, но отлынивать я не стал. Традиционная растяжка, немного физических упражнений и тренировка фехтования с Гробаком. «У вас уже лучше получается, хозяин», — похвалил меня степной эльф, следя за взмахами клинка. «Силы в ударе маловато токма. Ничего, я пойду по скоростному пути. Вон, как Лия носится по полю боя. Да к скорости у хозяина тоже не густо», — качнул головой зеленый здоровяк. «Слушай, я купил вас не для того, чтобы вы давили на больное». «Понял. Из хозяина тоже можно слепить достойного воина, если приложить усилия». Еще 100 повторений. Вожак степняков не давал мне спуску, что в принципе и требовалось. Хотя тело в конце тренировок разваливалось, красные осколки позволяли мне быстрее приходить в форму. Оставалось надеяться, что от них не будет критических последствий для моего организма или привыкания. А то еще уши вдруг удлинятся и заострятся, или глаз на лбу вырастет. «Ешьте до отвала. Сегодня всем по двойной порции», — расщедрился я. «Поблагодарите вожака, который сумел сэкономить нам деньги». «Славься, Гробак, славься, Гробак», — скандировали плечистые эльфы. На этот раз танк-час готовила почти нормальную похлебку. Даже я съел порцию. Сидя на поваленном дереве, я рассматривал степных эльфов и в особенности эльфиек. Степные девы выглядели своеобразно. Черты лица все равно не такие грубые, как у людей. Гладкая кожа, вытянутые глаза, волнистые темные волосы. Фигура выделялась на фоне типичных представительниц женского пола высоким ростом, мускулистостью и чуть более широкими плечами, однако в целом такой типаж мог найти своих почитателей. Внушительная грудь, широкие бедра, мощные ляхи, заразительный громкий смех и вибрирующий голос. Мечта прозаика. Жаль, что даже малейшего возбуждения при взгляде на дикарок я из-за проклятия не испытывал. Просто получал эстетическое наслаждение. Выгодав свободную минуту, я занялся своим новоприобретенным хобби. Уселся у костра и под светом пламени принялся срисовывать разнообразные уши степняков. Все они были то ли обгрызены, то ли обрублены по-разному. У кого-то почти у основания, у других немного угадывалась форма. Жаль, что на исходные уши мне посмотреть не довелось. Все они прошли ушное обрезание, если его можно так назвать. Уши – это ритуал взросления, пояснил Гробак. Когда степному эльфу исполняется 12 лет, он должен пройти испытание, чтобы доказать, что может считаться взрослым. Доказать, что не испытывает страха, что способен преодолеть себя. В определенный день дети подходят к клеткам с дикими ксаргами и просовывают свои уши в клетку. Если замешкаться, то ксарг может откусить тебе не только ухо, но и часть скальпа. Но чаще всего испытание проходит успешно. Как минимум половина, хуха. Суровые порядки в степях, пробормотал я. Зато только в степях рождаются истинные воины. Мы отказались идти путем насилия, однако путь воина не отринули. Если кто-то решит испытать степного эльфа на прочность, мы дадим отпор. Зеленые глаза Литарис буравили меня весь вечер. Высокая эльфийка ни разу не обратилась ко мне напрямую, но что-то ее явно тревожило. Я зевнул устало, изможденный тренировкой и недостатком сна. Прошлой ночью поспать толком не удалось, так что следовало наверстывать упущенное. «Чего тебе?» – вопросил я, не выдержав пристального внимания ушастый. «Прошу прощения, мастер, не планируете ли вы заезжать в Диртвайн?» – вопросил Илья, помявшись. «Диртвайн, нам придется делать крюк в несколько часов. Зачем нам в город? Хочешь повидать Ниуру? Мне интересно, хорошо ли она устроилась. Да что с ней сделается?» Ниуру исполнила свою заветную мечту. «Наверняка, эта рыжая зараза крутит Динклером, словно гурт своим хвостом. Тем более прошло всего несколько дней с нашего расставания. Первые дни с новым хозяином выявляют всю подноготную, всю ту грязь, что он тщательно скрывал от окружающих. Кузнец проявил себя достойно при обращении со слугой», — возразил я. «Кузнец, человек, да еще самец. От них ничего хорошего молодой эльфе ждать не приходится», — выдал Литарис. «Твоя правда, кши-ши-ши. Если бы не проклятие, ух, я бы тоже зажег. Ладно, не кривись. Значит, хочешь, чтобы мы заехали в Диртвайн? С учетом потраченного времени, еды для рабов, фуража для гурдов и просто амортизации собственности». «Амортизации?» — похлопала эльфийка зелеными глазами. «В общем, мы потеряем как минимум несколько золотых. Оно мне надо?» «Нет, но я готов пойти навстречу моей дорогой Лиечке, если она согласна на ответную услугу». «Кши-ши-шиш, что за услуга?» — вопросила брюнетка с подозрением. «Пообещай, что больше не будешь пытаться прямо или косвенно меня убить и будешь сражаться за мастера в полную силу». «Как я могу убить хозяина? На мне красный ошейник», — невозмутимо заметила Литарис. «Не строй из себя невинную овечку. Ты, наверняка, спишь и видишь, как перерезаешь мне глотку. Магия подчинения не всегда справляется. В качестве бонуса я избавлю тебя от красного ошейника. Ты сможешь мыслить свободно. Тебе ведь понравилась новая одежда и доспехи. Если ты станешь моим полноправным компаньоном, то получишь дополнительные поощрения. Например, зачарованное оружие, качественную еду и так далее. Ты можешь стать моей правой рукой, но я должен тебе доверять. Вам просто достаточно одного обещания?» — вопросила остроухая недоуменно. «Я немного успел тебя узнать, Литарис. Ты человек, вернее, эльф чести. Не в твоих принципах нарушать данное слово. Что земляной червь может знать о чести?» — скривилась она. «Выходит, в Диртвайн ты не хочешь», — заметил я буднично. Высокая эльфийка вздохнула. «Я понимаю вашу просьбу, мастер, однако подобное обещание дать не могу. Есть вещи, которые не продаются. ТЦ, какая принципиальная. Но так даже лучше. Когда ты начнешь ценить своего мастера и дашь слово, я буду уверен в том, что оно нерушимо, словно зачарованная сталь», — проговорил я и зевнул. «А, может, тебя проще продать и не париться? Ладно, пора на боковую. Спокойной ночи». «Беспокойных снов, мастер», — пожелала мне красавица. В первой половине следующего дня наш караван достиг развилки. Мы могли свернуть и заехать в Диртвайн, либо продолжить путь по прямой до восточных границ Никса. «Сворачиваем направо», — скомандовал я возницам через слуховое окошко. «Посмотрим на нашу старую знакомую, заодно и меховые сапоги продадим. Все равно они степным эльфам ни к чему». «Мастер, спасибо», — с большим трудом выдавила из себя Литарис, правящая микоткой. «Уже и добрым словам научилась. Из тебя может выйти толк, моя ушастая Немезида. Глава 21. Неургон Тенемис. Радость красной эльфийки померкла в первый же день. Мечты обернулись жестоким разочарованием. Новый хозяин не щадил ее, заставляя делать ужасающие вещи. Жизнь в Дертвайне превратилась в один сплошной нескончаемый кошмар. «Держи температуру, идиотка!» «Да, мастер!» — уныло откликнулась Неуру и вытерла текущей рекой пот. В кузнице стояла адская жара, однако после одного инцидента раздеваться ей запретили. Розовые грезы о работе с металлами и артефактами разбились о суровый быт реальности. Страшно представить, но Неуру начала скучать по денькам, проведенным в плену Мрадиша. Да, он регулярно избивал эльфийку, однако той непередаваемой, хтонической тоски она не испытывала. Жизнь была наполнена яркими красками. У нее появилась первая за долгое время подруга. Лиетерис мало чем отличалась от прочих напыщенных высоких эльфов, но все-таки общая беда сблизила их. Когда же на Лию надели красный ошейник, она присмирела. Просто не успевала бросаться своими колкими замечаниями во всех подряд, в том числе и в Неуру, поминая ее за скудоумие и болтливость. Тем не менее, красная эльфийка немного привыкла к манере общения высокой и перестала обращать внимание на резкую критику в свой адрес. Ей было жаль Лиетерис, над разумом которой давлел поганый артефакт. Высокая эльфийка стала сама не своя, растеряла всю свою резкость и остроумие. Эх, как же славно они вдвоем проходились по Харану, доводили презренного работорговца до точки кипения. Впрочем, плети били больно, так что Неуру старалась держаться на грани и не подставляться лишний раз. Кузнец ни разу ее не ударил плетьми, однако красная эльфийка готова была сбежать от своего унылого существования обратно к Мрадишу. По крайней мере, с ним она жила, а не превращалась в неживой механизм без права на передышку. «Держи, кому сказал? Нет, мы точно тебя продадим, когда закончим с заказом!» — воскликнул Динклер в сердцах. «Вот так подставил же меня Харан!» «Простите», — грустно обронила Неуру, которой тоже было отчасти жаль, что все так получилось. «Мастер Динклер, мастер Динклер!» Постучались в дверь кузни. Ученик отворил дверь, и на пороге показался уличный пацан, который нередко обретался возле кузни. Кажется, он мечтал пойти в ученики к кузнецу, но таковой у Динклера уже имелся. Там приехал работорговец, тот самый, которого вы поминали. «Мрадиш, серьезно?» «Да, при нем была высокая эльфийка с мечом. Вот так удача. А я уже хотел в столицу мотаться, чтобы продать красную занозу». «Ученик, слуга, бросаем заготовку», — отложил инструменты Динклер. «Настала пора избавиться от пятого колеса в телеге. Во славу огня!» Неуру обрадовалась. Сердце ее забилось чаще. Неужели она, наконец, обретет свободу? Ну как, свободу? Скорее, просто прекратит бесконечный кошмар. Красная эльфийка никогда не думала, что будет рада вернуться к Харану, являющемуся показательным примером отвратного хозяина, ни во что не ставящим своих рабов. Поразительно, как может поменяться мнение за считанные дни. Неуру с удовольствием прекратила подавать тепло в печь и скинула ненавистный фартук. Больше ноги ее в кузнечном пыточном аду не будет. Теперь главное, чтобы мастер Харан выкупил ее обратно. Как бы ей не хотелось поиздеваться над Мрадишем, сейчас она должна вести себя примерно и понравиться мастеру. Как хорошо, что они решили заехать в Дертвайн. Она, наконец, сможет увидеться с подругой. Вскоре кузнец с учеником, Неуру и мальчишкой покинули жаркую кузню и двинулись в сторону рынка, возле которого и видели караван Мрадиша. Дертвайн был небольшим городком, так что много времени на путь не ушло. Они обнаружили знакомые повозки вместе с рабами неподалеку от рынка. Заправляли всем возле фургонов незнакомые ей степные эльфы, здоровенные и мускулистые, с грубой, по эльфийским меркам, внешностью. Наверное, люди бы особой разницы не заметили, но для остальных степные эльфы казались дикарями. Хозяин, он отправился докупить провизии в дорогу, поведали им. Компания двинулась по рынку и вскоре нагнала мужичка, шедшего в сопровождении высокой эльфийки и нескольких степняков в качестве грузчиков. «Мрадиш, серьезный разговор есть», — окрикнул его Динклер нетерпеливо. «И я рад тебя видеть», — обернулся Харан. «Тогда отойдем, поговорим». Две компании отдалились от прилавков и нашли свободный пятачок, где бы их общение не стали подслушивать. «Лия, ты так классно выглядишь», — восхитилась Неуру, завидев новую одежду и доспехи подруги. «Я ужасно скучала по тебе, во славу огня». Красная бросилась к высокой и крепко обняла ту, прижавшись к кожаному нагруднику. «ГХМ, я тоже», — откликнулась Лиетерис.